жизни, часто ли вы поете вместе, читаете Слово Божие, молитесь вместе, как видят вас ваши дети, или вы просто учителя друг друга, или вы любящие, соединенные в одно. Вы знаете, вот какой стороны жизни ни коснись, везде вопрос возникает. Был как-то в одной семье, утром, папа всех собирает на молитву. Мне радостно. У них 10 детей. А я там немножко занимался, потом захожу. Он читает им книгу «Паралипоменон». А никто там глазеет, куда он уткнулся в Библию, читает. Друг дружку там толкает, ребятишки-то. Думаю, ну что это он надумал? Книгу детям, книгу «Паралипоменон». А там же перечисление имен полно. Полно, понимаете? Прочитал он. Две главы прочитал. Так, какие имена ты запомнил? Запомнил, спрашивает. Он говорит, никаких. Я тебя накажу. Ты невнимательно слушал. Но на самом деле, попал в другую семью вечером. Побеседовали так хорошо. Говорили, ну, друзья, сейчас мы немножко Слово Божие прочитаем и будем молиться. Читаю. Ибо где вас двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Вы поняли? Поняли, отвечает хором, а там 9 детей тогда было. Так. Так вы видите, что Иисус здесь? Да. Ну, теперь будем молиться. Тоже поздно. Значит, маленькие в первую очередь молятся, потом большие, потом папа с мамой. Преклонили колени. Ну, во-первых, что? Я-то обычно не смотрю во время молитвы. Они в раз попадали, лежу, кто куда, кто на стул головой, кто на диван, кто на кровать, кто куда. Говорю, ну-ка подъем. Так не пойдет. Они на меня смотрят, подъем, подъем. Так, я что читал? Ну, скажи. Где вас двое или трое собраны во имя Мое, там я посмотрю. Запомнил. А чего же вы к Богу всей спиной отвернулись, а? Повернулись. Мы же здесь, посреди. Да ты пока полежишь там на диване головой и уснешь, пока мы все помолимся. Все же тут 9, да отец с матерью 11, да я еще 12, а? Так, ну хорошо, в кружочек встали уже, нормально. Потом уже с папой, с мамой отдельно говорю. Неужели вы по-русски не понимаете? Я же сказал, маленькие молятся в первую очередь. Семейная молитва – это утром или вечером за столом, или где бы ни были, семейная молитва – это молитва благодарения и благословения. Ну что ты обо всем, об узниках и о служителях там и... Хорошая молитва. Вот сейчас остались вдвоем, давай будем еще молиться. Ну, детки, они же это не понимают все. Ну, сказал в общем. Поблагодарил за день прожитый. Попросил милости от Бога, чтобы Бог в эту ночь хранил. Аминь. И дальше. Семейная молитва – это молитва благодарения и благословения. Куда бы мы ни глянули, если все пронизано вот Духом Святым, Духом Любви, а Он не только Дух Любви, Он Дух Премудрости, да? И Дух Ведения, как где что сказать, как где что перетерпеть, как где так воззвать к Богу, чтобы повернулось к нам сердце тех, с кем мы живем, кого мы любим, или чтобы мы снова полюбили тех, которых мы разлюбили, или нам надо в первый раз в жизни влюбиться. Как сказал автор этой книги, хороший автор, слава Богу. Станем любить. Явил делом, что возлюбив сущих своих в мире, до конца их возлюбил. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь.